На днях в правительстве нигерийского штата Найджер в кружке по изучению чучейской философии, акционерном обществе Диола Сегой в Лагосе, компании Олунаш, генеральной компании Дози Нигерии, молодежном обществе в Адис-Абебе и одонтологической больнице Мерт состоялись собрания по разъяснению новогодней речи великого Ким Чен Ына, ее публичная читка и собеседование. Выступавшие сказали, что Ким Чен Ын в своей новогодней речи ярко осветил путь корейского народа, и что под его руководством Корейская Народно-Демократическая Республика в обозримом будущем превратится в экономическую державу, а дело объединения Кореи непременно осуществится. Между тем, председатель Угандийского национального исполкома панафриканского движения и член руководства 21-го районного комитета Компартии Австрии в Вене Хайнлих Грубер опубликовали призывление в поддержку исторической новогодней речи высшего руководителя Ким Чен Ына.